Глава 47. Даже на утро состояние странное. Мой внутренний пацифизм пережил катарсис. Видя каждый день море боли и страданий, мозг отчуждает любое проявление насилия. Есть и положительный момент. Костя в целости и сохранности. Во всяком случае, был, когда я последний раз его видела. По каким-то таинственным причинам меня это радует. Артем никогда не отличался спокойным нравом, но такой бешеной, кипящей ярости я не ожидала. Ни от одного, ни от другого. Чувства неоднозначные. Единственное, что я для себя поняла, свидетелем таких сцен в будущем я быть не хочу. В далеком прошлом, когда еще дедушка с бабушкой были живы, мы с сестрой часто у них гостили. Дедуля делал вино каждый год при нашей с Аней поддержке. Обожремся виноградой, измажемся с головы до ног соком и мой нас потом на улице со шланга. Бабушка занималась домашним хозяйством, курочки, уточки, несколько кроликов. Все это было у них для души. Как-то раз в один из приездов сестра уговорила их съездить на птичий рынок, купить ежевую рыбку. Меня оставили на хозяйстве. Не помню уже, зачем и почему, но у бабушки во дворе часть подросших цыплят сидела в большой картонной коробке под сеткой. Я тогда, лет 7 мне было, их боялась. Жутко. Любых птиц, даже малышей, в руки не брала. А эти, подросшие, птеродактили. Дотронуться до них все равно, что сердце остановить. Они начали драться. Ну как драться, толпой одного клевать? Кто бы только знал, как я плакала, выла, рыдала, на помощь звала. Видимо, на всю улицу. Ко мне никто не пришел, но дедуле позвонили. Он примчался весь в мыле. Я была очень спокойная, сдержанная, и мое «спасите, помогите» приравнивалось к чему-то страшному. Для них с бабушкой куриная драка не была из ряда вон выходящим событием. Подумаешь, ну глаз выклевали, и что? Не помрет же. А я на всю жизнь запомнила. Мой страх помешал мне помочь живому, слабому существу. То чувство беспомощности и отчаяния в моей голове отложилось ярким воспоминанием. Очень долго тот случай не давал мне, маленькой девочке, покоя. С тех пор любые фобии в себе я искореняю. И не люблю насилие в любых ее проявлениях. И дело не в петушке. Это был просто повод задуматься. Выхожу из подъезда, голова просто гудит. Вдобавок ко всему, за 10 лет, каким бы ни было наше общение с Артемом, мы никогда не привлекали к себе внимания. А тут картина маслом. Из-за меня свободной подрались два мужика женатых. Что там из клумбы придомовой слышится? Шлюха? Да-да, именно так. Рано я в отпуск сходила. Сейчас бы не помешал. Привет, малодушие. На работу идти не хочется, такое у меня редко случается. Стучу в дверь и напоминаю себе, в доме ребенок. При Пете его папу ругать нельзя. Кто я такая, чтобы рушить авторитет отца в глазах ребенка? Жанна при мелком уже и так озвучивала, кто я такая. Дверь к моему облегчению открывает мама Кости. Интересуется, надо ли будить сына. Под утро вернулся в странном состоянии, ничего не объяснил и лег спать. В голосе женщины слышится облегчение, радуюсь. «Петя вас, Алена, ждет. Проходите». Жестом приглашает меня вглубь квартиры, рукой указывает в сторону ванной комнаты. Я уже у них ориентируюсь, чувства неоднозначны. «Я пока нам чай заварю или лучше кофе. Наверняка не успели дома позавтракать». Если можно, то лучше кофе с молоком, без сахара. Я и раньше не успевала, а теперь и подавно. Ожидающий, сидящий на кровати и телепающий из стороны в сторону ножками, сонный Петя — это кайф. Чистота и непосредственность выглядят именно так. Алена, пора уже активизироваться. Скоро рожать будет поздно. Память не кстати подкидывает высказывание мамы. Помню, мамуль. Я в процессе. У тебя новые наклейки появились? Обращаю внимание на то, что на панно над кроватью Пети стало больше картинок. Да, мы вчера ходили с бабулей. Она мне купила. И принцесс, сообщает воодушевленно, залазит на кровать и тянется мне показать. И правда, среди огромного количества различных динозавров в нижних уголках приклеены две фигурки принцесс. Хм, неожиданно. Красивые. Тяну медленно. Что тут еще скажешь? Да, тоже беленькие, как и ты. Иногда малыш забывает, как ко мне обращаться, то и дело переходит на «ты». Бабушке кажется, что это на тебя больше похоже. Правый угол показывает. А мне это... Ручка тянется к левому углу. Это принцесса-лебедь и Золушка. Они добрые. Мне кажется, что я сейчас расплачусь самым, что ни есть, позорным образом. Как можно быть таким милым? Тыльной стороной ладони прикрываю рот и нос. Дышу. «Алена, тебе не нравится?» спрашивает с беспокойством. «Пища для моих тараканов знатная». Силюсь беззаботно улыбнуться и оборачиваюсь. «Очень нравится петь. Все девочки мечтают быть похожими на принцесс. Я не исключение. Чувствую, как лицо заливается краской. Со своей светлой кожей буду как помидор. Красная тетя Алена. Чем не милота, а?» Пуп снова спокойно все переносит, крепко обнимает плюшевого трицератопса. После ныряет под одеяло, натягивает под горло плед и сообщает, что будет спать дальше. Безумно хочется погладить его по темной макушке, но я держусь. И так слишком много тесного контакта с чужим ребенком. Общение наше скоро прекратится, не стоит привязываться. Пока иду на кухню, повторяю себе это раз за разом. Хреновая аффирмация. В них частица «не» нежелательно. Какая Аленка, такие у нее и позитивные утверждения. За завтраком Лидия Константиновна просит у меня прощения за свою несдержанность, на что я удивленно округляю глаза, выходит, словно хмурюсь. «Не знаю, что на меня нашло вчера. У вас и своих проблем полно, а тут еще я со своими переживаниями. Столько раз уже было такое. А сердце мое не на месте каждый раз, как в первый. Со страшными людьми работа ваша связана. О себе я бы так не сказала. В большинстве своем нет. Бывают озлобленные, бывают взволнованные, со срывом, но отмороженные не так уж и часто встречаются. Всегда есть первопричина. Не извиняйтесь, правда, не стоит. Я вас понимаю. Ха-ха, очень смешно. Хоть я и не мама, но близкие люди у меня есть, и я за них также волнуюсь. Вы замужем? Смотрит на кисти моих рук. Нет, и не была. Стандартная фраза, после которой вопросов становится меньше. Когда любишь свою работу и ее много, так и бывает. Всегда время неподходящее, зато потом задумывается. Как вспомню... Косте было 3, когда я из декрета на работу вышла. Так жалко его на бабушек оставлять было. У вас еще все впереди. Покачиваю слегка головой, мол, да, да. Остается только губу закусить для полной картины. Инфантильная дура.